когда листья падают берез, слушаю, набегают слезы. Ну, лучше Морозова. Падающие слез. Мороза другая. Чинятся в памяти неопытно, отзовется в сердце и крови, станет как-то радостно и вольно, будто кто-то чьей-то любви. Русь моя, люблю твои березы, вместе с